Мировой судья лихо приземлился на опустевшую от лесной живности поляну. «Прилетел сокол наш ясный», — заворковала бабуся. «Отечество нашего спаситель!» «Да полно, бабушка!» — засмущался Илья, соскальзывая с Горыныча. Нашла спасителя. «Спаситель, спаситель, не сумлевайся! И сейчас вот за Марьюшкой в поход собрался, за дело наше радеешь. Если папа за дело взялся, раскола да смут гражданских, государству нашему бояться нечего. Так ведь, Гена?» «Точно», — подтвердил зелененький домовой. «Позволь, позволь», — нахмурился капитан. «Какой еще раскол? Какая смута?» «Пока никакой», — успокоила его ведьма. «А вот как спасет нашу Марьюшку какой-нибудь недоросль, да после свадьбы потребует полцарства, да начнет с царем-батюшкой собачиться насчет территории. У нас ведь народ такой, всяк кусочек пожирнее ухватить норовит». «Какая свадьба? Какие полцарства?» — зарычал Илья. Яга, невинно хлопая глазами, пустилась в объяснение, к концу которых Илья был готов рвать волосы на себе и на всех, кто подвернется ему в данный момент под руку. Гена начал потихоньку пятиться от своего кумира. Таким он папу еще не видел. Горынычу тоже стало неуютно. «Ну, вы тут беседуйте пока», — еле слышно вякнул кто-то из членов судейской коллегии. Мировой судья, расправив крылья, взял резкий старт и понесся в сторону Нью-Посада. Это слегка охладило разбушевавшегося Илью, и он взял себя в руки. «Где этот чертов буян? Как до него добраться?» «Все скажу, родимый, все объясню», — успокоила его Ягуся, видя, что папа готов к конструктивному диалогу. «Вот тебе, Илюшенька, скатерка, вещь в дороге дальней просто необходимая». «На шута она мне». «Проголодаешься, развернешь, все поймешь». Тоном, нетерпящим возражений, сообщила ведьма. «Не перебивай старших, время дорого. Там Марьюшка помощи ждет, а ты тут со старухой припираешься. А вот тебе клубочек. Кинешь его на землю, он и покатится, покатится, аж до моря океана, прям до острова Буяна». Это до глубины души возмутило Кощея, во все глаза пялившегося на экран подноса. «Да это не спасательная операция, а пикник какой-то. Ишь, сколько насовали-то всего в дорожку. Да еще на серых, ладно бы на одном. Где правда жизни, я вас спрашиваю? Ведь и со мной, небось, 3 года назад так же боролся. Ишь, чужими руками-то. Нет, хоть до границы с басурманами, но пешочком, пешочком». «А почему пешочком?» Кощей злорадно улыбнулся, что-то прошептал себе под нос и уставился на экран, довольно потирая руки. Илья затолкал скатерку в рюкзак, благодарно чмокнул старушку в щеку и, не успев взять клубочек из старческих рук, внезапно выпучил глаза, развернулся к Ягусе тылом и рванул так, что только пятки засверкали. «Эй, куда?» — ахнула старушка. «А транспорт?» Илья был уже на окраине полянки. Он пытался обернуть голову, но какая-то сила не давала ему это сделать. Кощей заливался радостным смехом, удовлетворенно потирая руки. «Да ты что ж, так и будешь до моря бежать?» — кричала Ягусева вслед. «А проводник?» Она швырнула свой клубочек, и тот гигантскими прыжками понесся за Лией. Однако явно не успевал. «Ну, какие же вы, мужики, дураки, пьяные и влюбленные! Еночка, налаживай сотовую, пора лютому знак подать». «Зачем?» — удивился домовой. «Чтоб все под контролем было, информацию только из наших рук пусть кушает. А когда надо, мы ему и Дезу скормим». Телефон надрывался. Вельзевул лениво потянулся к аппарату. «Алле?» «Вам славянский шкаф не нужен?» Поинтересовался чей-то не очень трезвый голос. Брови демона съехались к переносице. «Какой?» «Вот бестолочь!» Рыгнули в трубку. «Славянский!» До Вельзевула дошло. «Идиот! У Люцифера номер на тройку заканчивается!» Демон грохнул трубку на аппарат и сокрушенно покрутил головой. Дела у падшего ангела шли из рук вон плохо. Кадры его портились на глазах. Через полчаса настырный абонент дозвонился таки до Люцифера. «Вам гамбусовская мебель не нужна?» «Может, славянская?» — насторожился дьявол. «Уже предлагал. Не берут, сволочи». «Пардон, это кто?» «Глубоко законсервированный этот корень. Напридумывают же, блин, на нашу голову. А, вспомнил. Квадратный корень из 49. Хрюкнула трубка. «А ты кто?» «Хрен в пальто!» — разозлился Люцифер. «Шеф!» — умилились с другой стороны трубки. «Докладаю!» «Птичка!» — оборзели мужики. «Вы чё, краев не видите?» В трубке раздалось характерное бульканье, удовлетворенное кряканье и хруст. «Огурчиком закусывает, малосольным, скотина!» У дьявола сработал рефлекс Павлова, и он чуть не захлебнулся слюной. «Я же предупреждал не пить на работе!» — рявкнул в трубку дьявол. «Шеф!» — прохрумтела трубка. «Я не могу выделяться из коллектива, это демаскирует». «Так что там наша птичка?» — стиснув зубы, прошипел нечистый. «Улетела». «Куда?» «Нахрен не знает!» Пьяно хихикнул квадратный корень из 49. «Отключаюсь!» В трубке раздался звон бьющейся стеклянной посуды, и связь оборвалась. «И этот спился!» Закручинился Люцифер. «А такой агент был! Продержаться бы ему еще чуток до конца операции!» «Ладно, где там книжица-то моя? Посмотрим, каким путем папа потопает».